Вот что с ним было делать? С одной стороны, да и черт бы с ним. На посредника он меня вывел, даже подкинул новую зацепку. Китаец меня знал. Дальше можно действовать и без него, так что пусть тебя возвращается в свою камеру, узник совести недоделанный. С другой же стороны, он опытный следак. Знает, как искать информацию, о чем я имею представление только из прочитанных детективных романов. Да и силой на китайца давить смысла нет никакого, если верить утверждению, что триада умирает молча. Значит, нужно заставить Самойлова остаться, при этом не сообщая ему всей правды обо мне. Хватит дяди Вани. Пойти по промежуточному варианту. Как с матерью? Давай попробуем. Ты ведь со мной тоже не до конца откровенен, Глеб. Потребовал от меня согласия на помощь в деле с потрошителями, а сам ничего толком не рассказал. У всех есть вещи, о которых говорить не хочется. К тому же мы с тобой едва знакомы. Ты же не ждал, что я тебя все вывалю? Логично, неохотно признал тот и тут же вскинулся. Но в расследовании мелочей не бывает. Я должен знать все. Как и я, верно? Если хочешь полноценного сотрудничества, давай строить его на откровенности. Ты рассказываешь мне, что за хрень у тебя произошла с потрошителями, я объясняю свою ситуацию. И после этого продолжаем работать, как договорились. В этот момент завибрировал телефон у меня в кармане. Взглянув на экран, я не выдержал и выругался. Пресветлый князь Николай Олегович, собственной персоной. Сделав знак Самойлову, я ответил на вызов. Слушаю. А ты, Игорь Сергеевич, не перегибаешь палку? Ласково произнес князь Благовещенский и Тындинский. Вы о Самойлове? О нем. Какого, прости, хрена? Ты вытащил заключенного из камеры за неделю до суда и обвинительного приговора. Гнева, впрочем, в голосе шефа я не слышал. Скорее всего, он не особенно возражает против моего самоуправства, но, получив доклад Фочина, посчитал нужным дать мне начальственного нагоняя. Есть хорошая зацепка с послом, Николай Олегович. Прямо сейчас отрабатываем. Самойлов со мной никуда не денется. Хотел бы удрать, не пришел бы сдаваться, справедливо заметил князь. Что за зацепка? По телефону? Ну да. Ладно. Держи старика в курсе. Звонок князя значил только одно. Он одобрил мои действия, что вернуло мне чуточку самообладания и даже кроху надежды на удачное завершение дикой этой истории. Убрав смартфон в карман, я пояснил Глебу. Князь беспокоится. Я уже понял. И без перехода вернул меня к прерванному разговору. Согласен. Говорим друг другу все честно, потом работаем. Вот так. Я ему, выходит, нужен был не меньше, чем он мне. Это хорошо. Начинай тогда. Вот так и возвращается утраченное лидерство, мальчик Глеб. Учись. Пошли в машину, буркнул тот. Он долго устраивался на сиденье, всячески оттягивая начало рассказа, и начал его только, когда я нетерпеливо кашлянул. Перед тем, как убить потрошителей, я их допросил. Девчонка ничего не видела, ее и ребенка я усыпил. Допрашивал жестко. Уже тогда понимал, что в управе мне этого сделать не дадут. Догадывался, что за рядовыми похитителями стоит крупная фигура из местных бояр. В принципе, так и оказалось. Арцебашев. Тут Самойлов сделал паузу, как бы предлагая оценить размах бедствия, открывающегося соглашением этой фамилии. К сожалению, сделать этого я не мог, поскольку фамилия мне была совершенно незнакома. Но я сделал большие глаза и повторил. «Арцебашев?» «Угу», — кивнул Глеб. «Воевода наш». Боясь ошибиться, я плюнул на осторожность и уточнил. «Ты сейчас про Михайлу Генриховича говоришь? Здоровенного такого дядьку?» «Да». «Про кого же еще?» «Просто уточнил», — вскинул я руки. «Слушай, но ему это зачем? Он же приближенный князя. Ты знаешь, сколько стоит младенец с мирским даром на черном рынке?» «Нет». «Не интересовался как-то?» «От 100 000 рублей мальчик и 200 девочка». В покупательской способности здешнего рубля я еще не до конца разобрался, но уже понимал, что суммы, названные следователем, огромны. К примеру, за его обед в Даурии я отдал 2,5 рубля. Да ладно. Чего в них такого ценного? Они же не носители боевой магии. Игорь, ты чего? Из младенца с мирским даром можно воспитать идеального убийцу. Если переломать ему сознание и научить даром не лечить, а убивать, направить такого на цель, и у жертвы почти не будет шансов. Только целитель сможет спасти, да и то без гарантии. Да при таком воспитании выживает хорошо, если 1 из 10 детей. Это же против природы идти. Да и живут убийцы недолго, но все равно это почти идеальное оружие. Я даже присвистнул вслух. Ну ничего себе. Это же практически контрабанда ядерного оружия, если с моим миром сравнивать, в Благовещенске. И крышует ее добряк Михаил Генрихович. Мне стали куда понятнее причины, отчего Глеб принял обет молчания. Когда я всю правду узнал, понял, что Арцебашев на что угодно пойдет, чтобы дело замять. А мне, если и поверит, то не сразу. Все-таки фигура значимая, влиятельная. Даже на боярском круге я его обвинить не смогу. Формально я изгнан из рода. А значит, у него время будет хвосты почистить и дело натворить. Мог ведь и Аню. Жену? Ага. Я посмотрел на парня совсем другими глазами. С уважением, если честно. Он не стал бросаться грудью на баррикады, подставляя всех вокруг себя под огонь, а предпочел принести себя в жертву. И дело закрыл. Потрошители после той расправы затихли и никак себя не проявляли, и никому больше пострадать не позволил. И воевода уверен, что следак, под него копающий, сорвался как институтка. По мне, такое поведение больше на героизм подходит, чем бросок в штыковую на пулеметы. Сдохнуть глупо, большого ума не надо. А Самойлов сидел и ждал, когда случай позволит ему добить ячейку вместе с головой. И дождался меня. Блин, парень, ты на меня рассчитывал? И будь на моем месте настоящий обер-секретарь, делал бы это не напрасно. У моего двойника хватило бы силы и влияния прижать Михаила Генриховича. А вот у меня... Хотя, чего раньше время загадывать? Влияние заместителя князя от меня никуда не делось, это же не магическая сила. А в деле с потрошителями дар и не нужен, там только донести князю, а уж он с Арцебашевым сам разберется. Конечно, нужны веские доказательства и, по-хорошему, полная победа в деле с убийством посла, для усиления, так сказать, позиций при дворе. У тебя доказательства есть? Что-то кроме слов похитителей? Нет. Но я знаю, как их добыть. Секретный счет воеводы в банке Саха один из потрошителей рассказал. На него он получал проценты с каждой продажи ребенка. Оформлен он не на него лично, но если покопать, его уши точно выглянут. А еще можно сопоставить даты платежей с каждым случаем похищения. У меня есть записи. Я по всему княжеству случаи поднял за 3 года. И на всякий случай еще по Хабаровску и ханству Якутскому. Ну, в принципе, если доступ к этому счету найти, доказать его связь с Арцебашевым... может сработать.